Евангелие от Луки. Уважаемые радиослушатели, мы снова пребываем в наших размышлениях на страницах Евангелия от Луки и напоминаем о сказанном раньше, что когда Господь Иисус пришел в Иудею со своими учениками во время последнего периода Его служения на земле, то Он встретился с возрастающей оппозицией со стороны религиозных и политических вождей Израиля. Этот период описывается с 9 главы 51 стиха по 19 главу 27 стих. Фарисеи, книжники и законники и саддукеи старались уловить его в словах, задавая разные вопросы. Они даже обвиняли Господа Иисуса Христа, что он совершает чудеса силой дьявола. Например, в 11 главе с 53 по 54 стих сказано так. «Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него, стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его». Какое духовное падение вождей! В 17 главе 20 стихе сказано так. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Этими словами Господь Иисус пролил свет на свои страдания на Голгофе. Он говорил им, прежде он должен много пострадать и быть отвержен родом сим. Эти жестокие сердцем вожди следили за ним, как он будет относиться к нуждам других, чтобы иметь повод обвинить его. Христос вошел в дом одного из знатных фарисеев. Они наблюдали за ним. Он исцелял больных во всякое время, даже в день субботний. Случай такой передан в 14 главе. Эти люди осуждали его за милостивое отношение к грешникам и больным, которым он помогал духовно, не отвергал их, вкушал с ними хлеб, входил в дома их. Несчастные грешники и больные находили в нем заботу и любовь. Как бедные заблудшие овцы они чувствовали, что он есть добрый пастырь. Радость их была велика. Но как ужасно религиозные вожди хулили имя Божие своими словами, что Иисус изгоняет бесов силой Вельзевула. 11 глава, 15 стих. Такие люди противятся живому Богу. Так было с противниками Господа Иисуса Христа, так и совершается на протяжении истории. Эту ненасытную вражду имели религиозные вожди Израиля, и они кричали «распни его». Поэтому вполне понятным делается слово Господа Иисуса Христа, направленное к этим вождям народа, которые пошли путем отступления от истины Божией. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и другим воспрепятствовали». Луки 11 глава 52 стих. Они сознательно преградили путь другим, чтобы они не пошли путем жизни. Господь обвинил справедливо. Эти искры их слов – воспламенили пламя антагонизма или противления и даже ненависти по отношению к Господу Иисусу. Глава 12 проливает больше света на это печальное положение. Когда эти старейшины снова пробовали уловить Христа Иисуса в словах, 14 глава 1 стих, Он ответил им, «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они молчали. И в 6 стихе опять говорится то же. И не могли отвечать ему на это. Делается очевидным, что приглашение на обед, принятое учителем, не было искренним актом гостеприимства, а устроено было для того, чтобы критически наблюдать за ним и при возможности поставить ему словесную западню. Зная все это, Иисус Христос проявил долготерпение и смирение. Этих духовных качеств не было в сердцах фарисеев. Опять Иисус открыл им состояние духовной пустоты, гордыни и лицемерия. Замечательные притчи о мытаре и фарисее. Луки 18 глава. Фарисей, став, молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». А мытарь, грешник, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Прямота слов Христа, когда Он произнес горе вам, в адрес книжников и фарисеев было справедливо им высказано. Он обличил их в гордости. 11 глава, 43 стих. Напомнил он им об их лицемерии, когда они старались покрыть делами благочестия то, что являлось беззаконием и должно было быть исповедано в молитве и покаянии пред Богом. 44 стих. В отношении исполнения закона они налагали на людей бремена, неудобоносимые, а сами и одним перстом не дотрагивались до них. 46 стих. Глава 13 открывает нам и вдумчивым читателям ужасную картину жестокосердия фарисеев, когда Господь Иисус исцелил женщину, страдавшую 18 лет. Это было в субботу. Иисус сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки свои, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Но начальник синагоги вознегодовал, потому что это случилось в субботу. Господь сказал ему: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить?» 15 стих. Все эти картины проливают свет на последние дни небесно-земного служения Спасителя, сопряженные с враждебностью и оппозицией религиозных вождей народа. Так зачастую бывает и в наше время, когда мы возвещаем благодатное святое Евангелие Христово. Господь Иисус в те дни брал своих учеников наедине и объяснял им о своих грядущих страданиях. Читаем в 18 главе такие слова. «Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: „Вот мы входим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет“. С 31 по 32 стих. Но нас поражает то обстоятельство, что ученики его, слыша все эти слова пророчества, не могли сразу уразуметь их. Крест Голгофской смерти их учителя не был в их умах. По-видимому, они все еще думали только о земном царстве Господа Иисуса Христа. Но сказанное Иисусом было сокрыто от них. И удивительно, что эти враждебные духовные вожди ухватывали значение притч Господа Иисуса Христа много быстрее, нежели ученики истинного Мессии. По-видимому, они постоянно чувствовали, что Он неоднократно говорил о них. При изучении Евангелия от Матфея мы видим в нем, что Он заявил Пилату: «Мы помним, что этот обманщик говорил, когда еще был жив, что Он воскреснет через 3 дня». Заявив губернатору об этом, они просили его поставить стражу у гроба, где лежало тело Иисуса. Темные тени скорби крестной сгущались и падали на служение Христа, полное благодати и истины. Но в то же время бедные страдальцы величали его. Шедшие впереди заставляли молчать его, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» — кричал слепой. 18 глава, 39 стих. И возглас Иисуса к Закхею, приместившемуся на дереве, чтобы видеть его, такой драгоценный и полный милосердия к мытарю-грешнику: «Закхей, скорей, сойди, ибо сегодня мне надобно быть у тебя в доме». 19 глава, 5 стих. А потом совершенный Сын Человеческий, Господь Иисус Христос, говорит: «Я пришел взыскать и спасти погибшие». После этого следует глубокая притча о человеке высокого рода, который, отправляясь в дальнюю страну, поручил имение свое слугам своим для управления. Выслушайте эти весьма поучительные слова Господа Иисуса. «Итак, сказал: некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин или фунтов серебра и сказал им: „Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь“. Но граждане ненавидели его и отправили за ним посольство, говоря: „Не хотим, чтобы он царствовал над нами“. И когда возвратился, получив царства, велел призвать рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина моя принесла 10 мин». Сказал ему: «Хорошо, добрый раб». Пришел второй и сказал: «Мина моя принесла 5 мин». Сказал ему: «Ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот мина твоя, которую я хранил, завернув платок». Господин сказал ему: «Для чего ты не отдал серебро мое в оборот, чтобы я пришед получил его с прибылью? Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а не умеющего отнимется и то, что он имеет. Врагов же моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». 19 глава с 11 по 27 стих. Мы тоже должны быть верными в служении Ему, так как являемся Его служителями. Мы должны оправдать доверие Его к нам, чтобы мы не расточили таланты, дарованные нам, а наоборот, приобрели для Него еще больше. Аминь.